Кому звонил Штирлиц? Первый вопрос, когда видим оставленный без присмотра узел спецсвязи. Куда исчез дежурный? Вдруг кто-нибудь из руководства решит позвонить. Почему часовые остались на своих местах, а связист нет? Второй вопрос. Если Штирлицу необходимо было сохранить в тайне свой визит, то почему он хватался голыми руками, а не через носовой платок, за ручку двери и трубку телефона? Третий вопрос. Как с городского телефона можно было позвонить на аппарат спецсвязи? Четвертый вопрос. Штирлиц разговаривал с Альбертом Борманом, адъютантом Адольфа Гитлера по партии, или с Мартином Борманом? Собеседник назвал ведь лишь фамилию.